Солнце приближалось к зениту. Поезд, которому торопился Алтынник, давно ушел, а он все еще был на полдороги. Жара стояла такая, как будто бы не сентябрь, а середина июля. Сняв ремень и расстегнув все пуговицы гимнастерки, спотыкаясь в пыли, Алтынник шел вперед и ничего не видел от слепящего солнца и пота, заливающего глаза. Все чаще он останавливался, чтобы передохнуть. Во рту было сухо, в груди горело. Чемодан оттягивал правую руку, а сверток — левую. Ребенок давно уже выпростал из узла свои маленькие кривые ножки, сучил ими в воздухе, нещадно орал, норовя выскользнуть целиком. Алтынник подбрасывал его, поправляя, и шел дальше. В какой-то момент он обратил внимание, что ребенок перестал кричать, посмотрел и увидел, что держит его за голову. Задохнулся в ужасе, подумал Алтынник, бросил чемодан и стал трясти ребенка двумя руками и приговаривать: «А-а-а-а-а!» Ребенок очнулся, закричал, и тут же из него потекло, да так много, как будто лопнул большой пузырь. Алтынник и вовсе растерялся, брезгливо положил сверток на траву возле дороги, а сам отошел и сел на стоявший в стороне чемодан. Ребенок продолжал надрываться: «Кричи! Кричи, — сердито сказал Алтынник, — кричи, хоть разорвись, не подойду». Он отвернулся. Вокруг была голая степь, и уже далеко чернели искаженные маревом аэродромные постройки. Было пусто. Хоть бы одна машина показалась на пустынной дороге. Алтынник закурил, но в горле и без того першило, а теперь стало совсем противно. Он со злостью отшвырнул от себя папиросу. Вспомнил про ребенка, неохотно повернул к нему голову и обомлел. Большая грязная ворона мелкими шагами ходила вокруг свертка и заглядывала в него, скосив голову на бок. — Кыш ты, проклятая! — кинулся к ней Алтынник. — Карр! — недовольным скрипучим голосом прокричала ворона и, тяжело взмахнув крыльями, поднялась и полетела к стоявшему невдалеке одинокому дереву. Ребенок, перед этим притихший, снова заплакал. Алтынник неохотно приблизился, осторожно двумя пальцами развернул одеяло, потом пеленки, увидел, что несчастье больше, чем он ожидал. Преодолевая брезгливость, стал вытирать ребенка сухим краем пеленки, потом отошел в сторону и бросил ее на траву. Достал из чемодана новые, неразрезанные еще байковые портянки, стал заворачивать в них Петра Ивановича. Алтынник! Услышал он сзади, вздрогнул и обернулся. На дороге с велосипедом в руках стоял майор Ишты-Шмишты. Не отдавая себе отчета в том, что делает, Алтынник вытянулся и встал так, чтобы загородить с собой ребенка. — Твой, что ли? — с сочувствием спросил майор. Положив велосипед на землю, он подошел, заглянул в сверток. — Ну да чё ж похож, — умилился он, — просто вылитый. Этим словам Алтынник одновременно и обрадовался, и огорчился. А майор уже, как заправская нянька, хлопотал над ребенком. — Кто же так заворачивает? — сокрушался он. — Это хоть и портянка, но ведь не ногу завертываешь, а ребенка. Вот смотри, как надо. Сперва эту ручку отдельно, потом эту, теперь ножки. И действительно, майор, не умевший толком одеть сам себя, упаковал ребенка так плотно и так аккуратно, как будто всю жизнь только этим и занимался. — Держи! Он протянул сверток Алтыннику, и тот принял его на растопыренные руки. Так, с растопыренными руками, он стоял перед майором в нелепой позе. — А где жена? — спросил майор, помолчав. — Жена. От этого слова Алтынника покоробило. Ему захотелось объяснить майору, что никакая она не жена, и рассказать, как его, пьяного, привели в поселковый совет и совершили над ним неслыханное мошенничество. Но, не найдя в себе таких сил, он только повел головой в сторону станции и сказал: «Там, ну, давай я тебе помогу». Майор взял чемодан, повесил ручкой на руль, и они пошли рядом дальше. И тут Алтыннику первый раз за этот несчастный день повезло. Сзади послышался шум мотора. Алтынник и майор оглянулись. По дороге, приближаясь к ним, пылил 16-тонный заправщик. Майор встал посреди дороги и поднял руку. Заправщик остановился. Из кабины с любопытством высунулся солдат, к счастью, незнакомый Алтыннику. Браток, кинулся к нему майор. — Будь друг, подвези товарища. — Пожалуйста, товарищ майор. Шофер распахнул дверцу. — Ну, вот Алтынник. Видишь, как хорошо обрадовался Ишты-Шмишты. Давай-ка ребенка я подержу, а ты полезай в кабину. Когда Алтынник устроился, майор подал ему чемодан, шофер выжил сцепление и включил скорость. — Подожди! — махнул ему рукой майор и влез на подножку. — Алтынник, ты вот что! — он вдруг замялся, подыскивая слова. — Если тебе первое время будет трудно, напиши. Может, я смогу как-то помочь, деньжат немного подкину. Взаимообразно, конечно. Ты не стесняйся, я зарабатываю хорошо. Мне тебе немножко помочь ничего не стоит. Так что пиши, адрес и фамилию знаешь, а зовут меня Федор Ильич. Алтынник хотел сказать спасибо, но язык не повиновался. И опять, как в тот раз в беседке, стали дергаться губы. Майор соскочил с подножки и махнул рукой. Шофер тронул машину. — Федор Ильич, — сказал он, засмеялся. — Твой командир, что ли? — он скосил глаза на Алтынник. — Ага, — сказал Алтынник. Чудной какой! Шофер покрутил головой и засмеялся. Сразу видно, что чокнутый. Алтынник ничего не ответил и высунулся в окно. Грузный майор сидел на таком хрупком для него велосипеде и старательно нажимал на педали. На Алтынника он не смотрел. Шофер довез Алтынника до самой станции. — Спасибо, друг, — проникновенно сказал Алтынник, выбираясь с ребенком из кабины. — Ничего, не стоит. Шофер подал ему чемодан, посмотрел и опять засмеялся. — Бывай здоров, папаша! — хлопнул дверцей, поехал дальше. Людмилу и Бориса Алтынник нашел без труда. Они сидели в привокзальном скверике на траве, закусывали разложенными на газете пирогами и по очереди отхлебывали из открытой бутылки крюшон. Алтынник молча сел рядом, а ребенка положил на колени. Брат и сестра встретили его так, как будто ничего не случилось. — Скушай пирожка, Ваня, — предложил Борис. — Не хочу, — отказался Иван. — Кушай. Ты же любишь с грибами, — ласково сказала Людмила. От одного только напоминания про эти грибы он почувствовал легкую тошноту. Он сглотнул слюну и очень спокойно сказал: — Вот что, Людмила. Я решил так. Не хочешь брать ребенка, я оставляю его у себя. Отдам матери, она сейчас на пенсию вышла. Пущай побалуется. Людмила жевала пирог и ничего не ответила, только посмотрела на Бориса. Тоже выдумал. Матери! Борис отхлебнул крюшону, тыльной стороной ладони вытер губы и стряхнул с пиджака крошки. — Сколько твоей матери годов? — А на что тебе ее года? — враждебно спросил Алтынник. — Интересно, — сказал Борис. — Грудью она его кормить сможет? Алтынник задумался. — Насчет груди как-то он не подумал. Людмила, не сдерживаясь, прыснула в кулак, и, видимо, крошка попала ей в дыхательное горло. Выпучив глаза, она покраснела, стала задыхаться и кашлять, а Борис колотил ее по спине ладонью. — Может, подавится? — с надеждой подумал Алтынник. Но, к сожалению, все обошлось. Разбуженный шумом проснулся и заплакал ребенок. — Дай сюда. Людмила взяла сына к себе, положила на колени и вынула грудь. Грудь была белая, густо пронизана синими жилками. Вид ее подействовал на Алтынника точно так же, как пироги с грибами. Он отвернулся. Посидел, помолчал, потом встал, взял чемодан. — Ну, ладно, — сказал он, не глядя на своих собеседников. — Не хотите, не надо. Я пошел и не спеша направился к зданию вокзала. Но, пройдя шагов 10, услышал он за спиной страшный нечеловеческий крик и оглянулся. с болтающейся снаружи грудью и зверским выражением на лице, Людмила бежала к нему и выкрикивала какие-то слова, из которых он разобрал только три: «Сволочь и гад несчастный!» Алтынник побежал. Из боковой двери вокзала выскочил милиционер. Алтынник не успел увернуться, милиционер подставил ему ногу, оба растянулись в пыли. Чемодан от удара раскрылся, и из него вывалились на дорогу зимняя шапка, зубная щетка и мыло. Милиционер опомнился первым. Он насел на Алтынника и скрутил за спиной ему правую руку. «Пусти!» — рванулся Алтынник и тут же почувствовал невыносимую боль в локте. — Не трепыхайся, — сказал милиционер, тяжело дыша. — Хуже будет. Вставай. Алтынник поднялся и стал стряхивать свободной рукой пыль со щеки. — Ага! Попался! — злорадно закричал Людмила. — Заберите его, товарищ милиционер! — Что он сделал? — строго спросил милиционер. — Бросил! Людмила спрятала грудь и завыла. — С маленьким ребеночком! С грудным! — А! Разочарованно протянул милиционер, явно сожалея о том, что он зря участвовал в этой свалке. — Я-то думал, это вы сами разбираетесь. Отпустив Алтынника, он отряхнул колени и пошел к себе. Алтынник нагнулся над выпавшими из чемодана вещами. С ребенком на руках подошел Борис, нагнувшись, поднял зубную щетку. — Помыть ее надо, — сказал он. — Дай сюда. Алтынник вырвал щетку и бросил в чемодан. Потом долго боролся с замком. Людмила стояла рядом и тихонько подвывала, точно так же, как она это делала у себя на станции в день женитьбы. — Не вой, — с отвращением сказал Алтынник. — Я с тобой все равно жить не буду и не надейся. — И правильно сделаешь, — неожиданно поддержал Борис. Алтынник опешил и посмотрел на него. Людмила завыла сильнее. — Сказано тебе не вой, значит, не вой! — закричал на нее Борис. — Возьми ребенка, иди на свое место. Людмила растерялась, сразу притихла и, взяв ребенка, пошла туда, где перед этим сидела. — Сука! — сказал, глядя ей вслед Борис, и смачно выплюнул. — Ваня! Повернулся он к Алтыннику. — Давай с тобой поговорим, как мужчина с мужчиной. — Давай валяй, — хмуро сказал Алтынник. — Ваня, я тебя очень прошу. Борис приложил руку к груди. — Поедем с нами? — Еще чего, — возмутился Алтынник и взялся за чемодан. — Я думал, ты чего-нибудь новенькое скажешь. — Нет, ты погоди, — сказал Борис. — Ты сперва послушай. — И слушать не хочу, — сказал Иван и пошел к вокзалу. — Ну, я тебя прошу, послушай, — Борис забежал вперед. — От того, что я тебе скажу, ты же ничего не теряешь. Ну, не согласишься, дело твое. Но я тебе как другу советую. Ехай с нами. Людка, она ж, видишь, не при своих. Она тебя все равно не отпустит. Она тебе глаза выцарапает. — Ну да, выцарапает, — усмехнулся Иван. — А вот, видал, — он поднес кулак к носу Бориса. — Врежу раз, через голову перевернется. — Что ты? — замахал руками Борис. — И не вздумай. — Хай подымет такой, всю милицию соберет, всю жизнь будешь по тюрьмам скитаться. Я тебе советую, Ваня, от всей души. Ехай с нами. Поживешь пару дней для вида, а потом ночью сядешь на поезд. Сам тебе чемодан донесу. Только тебя и видели. — Да брось ты дурочку пороть, — сказал Алтынник. — Куда это я поеду и зачем? У меня литер в другую сторону. Меня мать ждет. У меня денег столько нет, чтобы тратиться на билеты туда-сюда. — Насчет билета не беспокойся, — заверил Борис. — Туда тебе билет уже куплен. Оттуда за мой счет. Вот даю тебе честное партийное слово. А насчет матери, так что ж. Отобьешь ей телеграмму, 2 дня еще подождет, больше ждала. Ведь, Людка, я тебе скажу, баба очень хорошая, и грамотная, и чистая, и в обществе себя может держать. А сумасшедшая? Влюбилась в тебя прямо до смерти. И хоть ты ей что хуже, она долбит свое. Хочу жить с Иваном, и все. Уж бывало, и я, и мать говорим ей, куда ж ты к нему набиваешься? Ведь не хочет он с тобой жить. Разве ж можно так жизнь начинать, если с самого начала никакой любви? Нет, говорит, я его все одно заставлю, полюбит. Поехали, Вань, погуляешь у нас пару деньков, отдохнешь. И как только она чуть-чуть успокоится, садись на поезд и рви обратно. Алтынник задумался. Скандалить тут, когда могут появиться знакомые солдаты, и счастья ему не хотелось. Ехать к Людмиле, конечно, опасно, но ведь в самом деле удрать он всегда успеет. В крайнем случае бросит чемодан, там ничего особенно ценного нет. Ну, ладно. Он перебирал еще в уме варианты, и по всему выходило, что потом ему удрать будет легче, чем сейчас. Значит, деньги на обратную дорогу точно даешь? Ну, сколько ж я буду божиться, даже несколько оскорбился Борис. Как сказал, так и будет. Ну, гляди, на всякий случай, — пригрозил Алтынник. Если что, всех вас перережу, под расстрел пойду, а жить с Людкой не буду. Года 4 назад, будучи в командировке, попал я случайно на станцию Кирзавод. Ожидая обещанной мне машины, чтобы ехать в район, сидел я на деревянном крылечке избушки на курьих ножках, которая именовалась вокзалом, курил сигареты «Новость», и думал, где я слышал это название — Кирзавод. Маленькая площадь перед вокзалом была покрыта асфальтом, а все дороги, которые к ней подходили, — сплошная пыль. Посреди площади железобетонный постамент памятника кому-то, кого не то недавно снесли, не то наоборот, собирались поставить. В тени постамента копошилась рыжая клуша с цыплятами, пушистыми, как одуванчики, а вокруг катались на велосипедах двое мальчишек лет по 12 и молодой милиционер в брюках, заправленных в коричневые носки. Улица, пересекавшая площадь, была пустынна. Один раз проехал по ней маленький экскаватор «Беларусь» с поднятым ковшом, потом пробежал теленок с привязанными к хвосту граблями, а за ним в туче пыли ватага ребят от старшего дошкольного до старшего школьного возраста. Мальчишки, которые катались по площади, устремились на велосипедах туда же, за ними поехал милиционер, но потом раздумал, вернулся на площадь и продолжал трудолюбиво выписывать на велосипеде круги и восьмерки. Тут на ступеньку рядом со мной опустился какой-то человек, на которого я поначалу даже не посмотрел. Видимо, желая завязать разговор, он вздохнул, покашлял и сказал: «Да, жара!» «Угу», — согласился я, подумав, что сейчас он попросит закурить. И действительно, закурить не найдется, — спросил он, считая, что знакомство наше для этого достаточно упрочилось. «Пожалуйста», — наблюдая за милиционером, я протянул ему пачку. «Ух ты! С фильтром!» — удивился он. «А две можно?» «Можно. Спички я тоже дома забыл», — сказал он, сознавая, что дошел почти до предела, и потянулся ко мне прикуривать. Тут я в первый раз взглянул на него и узнал. Алтынник. И, конечно, сразу вспомнил, где я слышал это название — Кирзавод. «Не узнаешь?» — спросил я. «Что-то не признаю», — пробормотал он, вглядываясь в мое лицо. «Я назвал себя». «А!» Он успокоился, но никакого восторга не проявил. «Я у тебя еще сигаретку возьму на вечер». «Бери», — сказал я, — «бери все. У меня еще есть». «А цельной пачки нет?» В чемодане нашлась и цельная. Потом мы стояли в чипке, в маленьком магазине напротив вокзала. Толстая продавщица в грязном халате налила нам по 150 по кружке пива. Я свою водку выпил отдельно, а Алтынник смешал. Мы стояли возле окна, привокзальная площадь была перед моими глазами, и пропустить машину я не боялся. Толковали о том о сём, вспоминали свою службу, майора Иштыш-Мишты, старшину Деголи и прочих. О теперешней его жизни я Алтынника особенно не расспрашивал, но кое-что все же узнал. Приехав на станцию вместе с Людмилой и Борисом, он задерживаться и не думал, а собирался усыпить бдительность Людмилы и удрать, как наметил. Но Людмила была на чеку. Днем устраивала такие скандалы, что нечего было даже и пытаться, а ночью просыпалась от каждого шороха. Он все выбирал момент, выбирал, пока она снова не забеременела. Пробовал заставить ее сделать аборт. Куда там? И податься теперь вроде бы некуда. Кто возьмет мужика, у которого треть зарплаты на алименты высчитывают? Да и к первому ребенку за это время привык. — А сколько у тебя всего? — не удержался я и спросил. — Трое, — застеснялся Алтынник. — Не считай, конечно, Вадик. — А Вадик вместе с вами живет? — Не, в Ленинграде. — Институт кончает железнодорожный, — сказал он не без гордости. — А кем ты работаешь? — Кем работаю? Он помедлил, не хотелось ему говорить, а потом бухнул, даже как будто с вызовом. — Сторожем работаю. На переезде. Поезд идет, шлагбаум открываю, ушел, закрываю. Возьми еще по кружке пива, если не жалко. Только мы сменили на подоконнике кружки, дверь в магазин распахнулась, и на пороге появилась женщина в красном сарафане. Живот под сарафаном у нее выпирал, как футбольный мяч. На лице были характерные пятна, глаза блестели. — А, вот! — Ты где? — закричала она на Алтынника. — Я так и знала, что ты здесь, гад несчастный, детишкам обуться не во что, а он тут последние копейки пропивает. Алтынник весь как-то съежился, как будто стал меньше ростом. — Да ты что, Людмила, — попробовал он возразить, — я ж вот товарища встретил, в армии вместе служили, познакомься. — Ну да. Еще чего не хватало знакомиться с каждым пьяницей? — Ну, брось ты позориться, Людмила, — упрашивал Алтынник. — Это что он меня угощает? — Так я тебе и поверила, — не отступала Людмила. — Да во всем Советском Союзе, кроме тебя, таких дурачков нет, чтоб чужих людей угощали. — Людмила, правду он платил, — бесстрастно подтвердил толстый продавщица. «Ты еще тут будешь, сука противная!» — повернулась Людмила к ней. «Сама только и знаешь, что на чужих мужьев глаза свои грязные таращит!» И не успела продавщица ответить. А я опомнится, как Людмила выволокла мужа на улицу, и уже оттуда слышался ее противный дикий визг на всю станцию. Когда я вышел наружу, они были уже далеко. Алтынник, пригнув голову, шел впереди. Людмила левой рукой держала его за шиворот, а маленьким кулачком правой изо всей силы била по голове. По другой стороне улицы на велосипеде медленно ехал милиционер в брюках, заправленных в коричневые носки, и с любопытством наблюдал происходящее. 1968 год. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Июнь 1993 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читал Леонид Бородин.